Недобрые соседи. Работа в Лондоне была приятной, потому что тогдашний премьер-министр Джон Мейджор искренне симпатизировал Борису Ельцину. Борис Панкин не очень долго пробыл в Великобритании. Через полтора года после назначения ему предложили переехать послом в Югославию. Шифра телеграмма была составлена в самых комплиментарных выражениях. «Только вы с вашими способностями справитесь». Панкин написал в ответ: «Благодарю за честь, но ситуация в Югославии такова, что от послов там мало что зависит». Буквально через две недели после такого ответа телеграмма из Москвы: «Президент предлагает вам выйти на пенсию». Что же случилось за эти две недели? В сентябре 1993-го на заседании президентского совета Борис Ельцин вдруг заявил, что Панкина необходимо немедленно сместить, но не объяснил, за какие грехи. «Кто-то подсунул ему бумажку, — рассказывал мне Панкин, — насчет того, что посол в Лондоне черти что творит, книжки пишет, постоянно высказывает свое мнение, а его дело — волю центра исполнять». Один из весьма уважаемых российской интеллигенции людей оказался в роли не просто опального или ссыльного политика, но и как бы скомпрометировавшего себя чем-то недостойным. Причем отсутствие прямого обвинения исключало и возможность оправдаться. Прошло несколько месяцев. Панкин продолжал исполнять свои обязанности. Поползли слухи о том, что президентский указ о его освобождении от должности отозван, что министр иностранных дел России Андрей Владимирович Козырев, будучи в тех местах, как бы извинился перед послом и предложил остаться в Лондоне. Но в Министерстве иностранных дел эти слухи категорически опровергли. Посол Панкин попросил министра дать ему возможность доработать до начала 1994 года. Но что же стало реальной причиной отставки? Борис Панкин нанес тяжелый удар бывшему КГБ и главному разведывательному управлению, когда рассказал в 1991 году, какое колоссальное количество разведчиков укрылось под посольскими крышами. Став министром, он вообще намеревался лишить разведчиков дипломатического прикрытия, поэтому у него были основания видеть в своей отставке месть спецслужб. Резидентуры политической и военной разведок в каждом российском посольстве имеют собственные каналы шифросвязи с Москвой. Не только посол, но и министр иностранных дел не знает, что передают из Лондона оба резидента своему начальству, как оценивают деятельность посла. Не было ли решение президента Ельцина убрать Панкина импульсивной реакцией на представленный ему компромат на посла? Проблемы со спецслужбами у Панкина возникли еще в то время, когда он поехал послом в Швецию. Такого количества сотрудников спецслужб под разными крышами он еще не видел и оказался к этому не готов. ВАП секретным постановлением правительства 9 должностей из 450 были переданы КГБ, а тут чуть ли не каждый второй или из КГБ, или из ГРУ. «Самым сложным в посольской жизни, — рассказывал Панкин, — было ладить с этими людьми. Они свято верили в то, что все остальные дипломаты, посольство в целом, существуют только для того, чтобы их прикрывать. Я однажды не выдержал и спросил резидента: вы что, думаете, посольство существует, чтобы служить вашей крышей? Он на меня посмотрел, как на идиота. А ты что, по-другому думаешь? Но, может быть, когда Панкин стал министром и получил возможность знакомиться с разведывательной информацией, он оценил разведку по достоинству? Увидел, что ради такой информации ничего не жалко? Нет, — Панкин решительно качнул головой. Отдельные интересные материалы они добывали, а часто просто переписывали свои донесения из посольской информации. Я это видел, я же был послом в трех странах. Деградировало там все. Обычно послы не ссорятся с резидентами разведки. Но у Бориса Панкина всегда был бойцовский характер. И я начал с этим засилием спецслужб воевать, особенно когда выяснил, что все они чьи-то родственники, друзья, приятели, которых пристраивают в хорошей стране. Когда Панкин работал в посольстве, то удивлял резидентуру свободными встречами, интервью без подготовки, пешими прогулками по улицам. Разведчики сразу почувствовали в нем чуждый и опасный элемент. Панкин отвечал им взаимностью. Он называл вербовочную деятельность работорговлей. Людей вербовали, насилуя их дух, волю, шантажировали, подлавливая на чем-то, коверкали их жизнь их семей, близких. Ну чем их деятельность отличается от преступлений мафиози или банальных воровских шаек? Однажды, приехав в Москву, Панкин пришел к будущему председателю КГБ, а тогда начальнику разведки Владимиру Крючкову, и сказал, что посольство в Швеции перегружено сотрудниками разведки. После этого военная разведка и КГБ превратились в его откровенных врагов. Они ведь хотели командовать послу, следили, куда я ездил, с кем разговариваю, заставляли моего водителя обо всем сообщать. Они потеряли голову, потом это сами признали. Вот тогда Борис Дмитриевич обнаружил, что не посол, а офицеры КГБ, реальные хозяева посольства. Посол ничего не может. Закончился срок командировки — уезжай. А пока срок не кончился, посол тебя домой не отправит. А офицер безопасности любого может досрочно вернуть на родину. Вот их все и боялись. Панкина не избрали чином парткома посольства в Стокгольме. Это называлось утратой доверия коллектива. За этим обыкновенно следовал отзыв посла. Но Панкина миновала чаша сия. Напротив, из Стокгольма его перевели в Прагу, чтобы на новой основе строить отношения с Восточной Европой. Здесь он опять вступил в конфликт с многочисленными соседями. Они могли серьезно испортить ему жизнь, но августовский путч вознес его на недосягаемую для них высоту. Когда Панкин стал министром иностранных дел, он своей властью решил сократить число сотрудников разведки, которые пользуются дипломатическим прикрытием. «Когда пришел в МИД, — вспоминает Борис Дмитриевич, — тут я секретов не открываю, просто ужас, сколько их оказалось. Да еще был такой спрут, как управление кадров. Изучали, кто у вас бабушка, кто дедушка. С какой стати это должно делаться в нормальном цивилизованном обществе?» Он расформировал Главное управление кадров Министерства иностранных дел и убрал оттуда всех сотрудников КГБ. К министру Панкину приехал тогдашний начальник советской разведки Леонид Владимирович Шебаршин. Пришел буквально за 2 дня до собственного увольнения и сказал: «Вы правы, эти люди не разведчики, мы сами от них страдали, их надо убирать». Он стал показывать министру какие-то бумаги: «Видите, сколько мы уже сократили?» Панкин сказал Шебаршину: «Я отдал приказ о том, чтобы все ваши люди из МИД ушли. Приказ издан 2 дня назад, они все на месте». Шебаршин все понял. Через час к Панкину зашел его первый заместитель Петровский. «Борис Дмитриевич, всех как ветром сдуло». Панкин обещал разработать документ об условиях работы сотрудников разведки в загранпредставительствах, но с уходом Панкина все это закончилось. Дипломаты в штатском вернулись в Министерство иностранных дел. Уверяют, что нынче в центральном аппарате МИД, посольствах и консульствах разведчиков нисколько не меньше, чем в советские времена. Из Англии Панкин в Москву не вернулся. Выйдя на пенсию, он перебрался в Швецию, где ему так понравилось и где к нему относятся с большим уважением. Он занимался бизнесом, писал в шведских и российских газетах, говорил, что доволен служебной карьерой, но недоволен творческой. Если бы второй своей страсти руководить отдавал бы меньше сил, то больше бы сумел написать. Мне кажется, что в последние годы он наверстал упущенное, выпустив несколько заметных книг.